Вот, тут, прямо под нами. Для наглядности я ткнул пальцем прямо в центр экрана. Саша с некоторым недоумением присмотрелся к обозначенной точке. Так тут ничего нет. Я внутренне усмехнулся. То, что ты ничего не видишь, совершенно не значит, что там ничего нет. Маскировка. Тут иногда и спутники летают, ответил ему я, и тут же поправился. Вернее, летали. Вот, смотри, я запустил компьютерную реконструкцию, и на экране из ничего вдруг стали проступать контуры лунного космодрома. Пока гости с жадностью разглядывали открывшийся вид, я связался с Ири и уточнил время окончания процедур для нашей красавицы, после чего, бесцеремонно оторвав ребят от созерцания, предложил им собираться на выход, прихватив по пути девчонок. «Володь, а Маша как же?» – поинтересовался Василич. «Мы ее по пути захватим. Она освободится через 15 минут. Хватит рассусоливать, насмотритесь еще. Я вам потом пешую прогулку по поверхности организую». Тут мне пришло входящее сообщение от Михалыча с файлами сканирования лунной поверхности. Посмотрев на объем, заморачиваться я не стал и отправил все данные на Фане, с низким приоритетом и заданием отследить все искусственные объекты, обнаруженные на поверхности, с указанием координат, и переслать мне финальный результат. Забрав внучек из парка, где они игрались с домовенком, мы направились на внутренний космодром, прихватив по пути ждавшую нас в холле медотсека довольную Машенцию, которая всю дорогу до Челнока восторженно рассказывала нам, как ей понравился уровень местной медицины. И только когда мы уже поднялись на борт, она вдруг вспомнила про вещи. «Вов, а чемодан вы не взяли?» – встревоженно спросила она. «А зачем он тебе?» – я вопросительно поднял брови. «Пусть тут валяется. Ну там ведь документы, вещи». Нерешительно продолжила Маша. «Документы тебе здесь не понадобятся, а вещи». Я скептически осмотрел ее с ног до головы. «Вещи тебе, боюсь, уже не подойдут. На базе потом в магазин зайдешь, подберешь, что тебе понадобится. А деньги? Они тоже в каюте остались. Пусть лежат, потом пригодятся, когда вернетесь». Я устроился в подстроившемся под мою фигуру кресле и добавил: «Давайте пристегивайтесь, уже отправляемся». Экраны я включать не стал, получая всю информацию напрямую, поэтому, когда через несколько минут посадочные опоры нашего шаттла совершенно незаметно коснулись покрытия лунного космодрома, после моего сообщения о том, что мы уже прибыли и можно отстегиваться, мои спутники выразили совершенно искреннее удивление, посчитав мое сообщение шуткой, так как считали, что мы все еще находимся в ангаре линкора, поскольку за все время полета не почувствовали ровным счетом ничего. «Пошли, пошли», — улыбнулся я, и, встав с кресла, подошел к открывающейся аппарели, через которую пробивался яркий свет солнца, приглушенный защитным полем до привычного нам спектра. Пока они отстегивались и выбирались из удобных ложементов, проем уже полностью открылся, и я вышел на шершавое покрытие летного поля, вызвав по мысли связи диспетчера и запросив свободный транспортер. Ошарашенный народ, дойдя до середины аппарели, скопом остановился, ошеломленно оглядываясь по сторонам, не решаясь сделать еще несколько шагов и ступить на поверхность. «Да не бойтесь вы, все в порядке. Вся территория закрыта защитным полем, так что дышать тут можно. Тем более вы и так уже вышли из корабля». Я засмеялся. «Смешно тебе». Василич ступил на плиты космодрома следом за легко спрыгнувшим с аппарели Сашкой. «А поле не того, не лопнет?» — спросил он с сомнением, оглядывая чуть мерцающий пузырь силового поля. «Не лопнет. Сейчас, по крайней мере». Я оглянулся на подъехавший транспорт, который, еле слышно шурша шинами, остановился у меня за спиной. «Ну что, поедем? Или, может, пройдемся?» Маша с восторженно разглядывающими звезды девочками предпочла транспорт, а мы с мужиками пошли пешком, решив немного размяться. «Дедушка, это правда море?» Лиза смотрела на меня широко открытыми глазами. «Меня мама и папа обещали отвезти. Правда, радость моя, правда». Я легонько потрепал ее густые шелковистые волосы. «Вот тебе и обещанное море. А купаться можно?» Лизавета хитренько посмотрела на меня. «Все можно, но только сначала надо устроиться, да и купальные принадлежности заиметь. Так что давайте-ка пойдем устраиваться, потом пройдемся по магазинам, а дальше будет видно». Я подтолкнул застывших в ступоре ребят. «Ну чего вы вылупились? Моря не видели?» «Вов, мне это мерещится?» — негромко спросила меня Маша, не отрывая взгляда от раскинувшегося пейзажа. «Нет», — усмехнувшись, ответил я. «Это все совершенно реально. Я же Сашке обещал, что будет где искупаться, так что ни одним словом не соврал. И, кстати, прошу учесть, что вода тут у нас из самой чистой части Атлантического океана, свежайшая, уму непостижимо. Василич неверяще покачал головой. Уж чего-чего не ожидал здесь увидеть, так это такого. Да, после транзитных залов лунной станции, во многом похожих на уже привычное внутреннее пространство линкора, жилый сектор с его просторами оказал на моих подопечных шокирующее воздействие, что, в принципе, совсем не сказалось на малых, с удивлением взиравших на застывших в крайнем удивлении взрослых. Внучки, к слову, так до конца и не поняли, где они находятся, да и для детей, по большому счету не бывает невозможного, а все чудеса, будь они случаются, являются по большей части обыденным действом, поскольку мышление у них пока не зашоренное и стереотипами не обременено. Володь, но как такое возможно? Василич все никак не мог свыкнуться с окружающей действительностью. Это же сколько здесь? Нет, ну, не мучайся ты так, Вась. Тут полость более 20 километров в диаметре. Да, энергопотребление очень немаленькое. Кстати, по мере прогрева окружающей породы, уровень нагрузки на энергоустановки понемногу падает. Все остальные затраты в пределах разумного. Зато психологически, для проживающих здесь людей, такая обстановка очень полезна. Замкнутое пространство фактически никак не ощущается. Просто небольшой курортный городок, плюс несколько жилых кварталов в средней полосе. Надоест жить у моря, можно переселиться в лесок, в степь. Да нет, я все понимаю. Но просто такое использование огромных площадей. Вон, наши на МКС. Империя может себе такое позволить. Перебил я его на полуслове. Тем более, как ты мог уже заметить, у нас полет в космос совсем не является чем-либо исключительным, по сравнению с Землей. Мне, например, более экзотической уже кажется высадка на планету, чем нахождение на орбите. Да, не спорю, такие условия могут быть созданы далеко не везде и не всегда. Но, если есть возможность, то пуркуа бы не па, да это понятно, но все равно, как-то, угу, разрыв шаблона. Но боюсь, что старая жизнь для тебя уже закончилась, так что привыкай, Василий, мыслить уже новыми категориями. Привыкаю, только вот как-то не очень получается, буркнул Василич, осматриваясь. Поскольку до моего дома, где я планировал всех разместить, было довольно далеко, то мы воспользовались местным транспортом, очень похожим на земной микроавтобус с закрытым комфортабельным салоном, который домчал нас до места всего за каких-нибудь 10 минут. Впрочем, домчал, это конечно громко сказано, поскольку в жилой зоне скорость транспортных средств была ограничена максимумом в 80 км в час по открытым дорогам, и не более 30 непосредственно в жилом секторе. Во избежание, так сказать, после устройства в моем особняке, и получаса охов, ахов и неподдельного интереса к обустройству жилого дома, вызванного тем, что этот дом был отстроен по чисто имперскому проекту, и немного удивлял своими непривычными интерьерами и планировкой, я отправил гостей в город, на предмет обзаведения предметами первой необходимости и пополнения гардероба, а сам занялся накопившимися текущими делами, требующими моего личного участия. Ради приличия хочу сказать, что все, что им могло бы потребоваться, можно было бы получить прямо у меня в жилище, но я счел, что побывать на экскурсии им будет совсем неплохо, и, связавшись с дядей Гансом, попросил у него сопровождающего, с легким сердцем отправив народ знакомиться со станцией. Входящий вызов от Ганса вынудил меня вывалиться из виртуального пространства, куда я, пристроившись в очень удобном кресле, стоявшем в гостиной, погрузился немного поработать. После недолгих взаимных приветствий, дядя сообщил, что мои уже затарились всем необходимым, осмотрели немногочисленные достопримечательности, успели искупаться, и теперь, полные новых впечатлений, устроившись в небольшом кафе на набережной, поинтересовались у сопровождающего, не соблаговолю ли я присоединиться к их небольшой компании. Тихонько вздохнув, я посмотрел на изрядно уменьшившийся список необходимых дел, заметив краем глаза моргающую иконку от домовенка, и попросив передать, что присоединюсь к ребятам через четверть часа, отправился в душ. Пока ополаскивался, успел просмотреть полученный от Нафани файл, после чего негромко хмыкнув, вызвал транспорт. Посидели очень приятственно, выбрав из предлагаемого меню легкие закуски и немного терпкого абхазского вина, очень хорошо сочетающегося с теплым летним вечером на берегу моря. Ребята с восхищением делились полученными от похода в город и купания впечатлениями, единогласно отмечая, что море совершенно не отличается от настоящего, и что если не вспоминать про Луну, то можно смело заявить, что мы находимся где-нибудь в небольшом курортном городке на южном берегу Крыма. Поболтав немного на разные отвлеченные темы, касавшиеся жизни в империи в период ее расцвета, я вспомнил о присланном на Фани файле, и, развернув над столом голоэкран, вывел на него полученные от домовенка изображения. Вот, касательно ваших вопросов по посещению Луны землянами. Смотрите, что у нас есть. Я запустил снимки интересующих нас объектов в режиме слайд-шоу. Все притихли и внимательно смотрели на экран. Только иногда слышались возгласы типа «Ой, наш луноход», или «А это точно наша, вон, флаг СССР, наверное, луна какая-то». Через некоторое время Васильич воскликнул: «Вот, вроде Аполлон, только почему он вместе с возвратной ступенью? Ничего не понимаю». Я всмотрелся повнимательнее в изображение и хмыкнул: «Что-то здесь не то, однако, но, по крайней мере, на Луне он присутствует. Давайте вот что сделаем. Поскольку я вам прогулку по поверхности предлагал, то совместим приятное с полезным. Завтра не торопясь соберемся и смотаемся на экскурсию по местам, так сказать, боевой славы. Заодно и посмотрим вблизи на все эти артефакты. А это не опасно?» — поинтересовался перестраховщик Васильич. «Не думаю. Возьмем гравиплатформу и прокатимся. Луноход посмотрим. Легенда все-таки». «Ага, давайте сначала к луноходу. Я его еще в детстве на ВДНХ видел, на выставке. Ну, вернее, копию». С энтузиазмом поддержал меня Саша. «Да без проблем. Тем более, как я понял, Михалыч его уже осматривал. А потом к Аполлону смотаемся. Прикоснемся, так сказать, к тайне». «А что с луноходом случилось?» — выказал неподдельную заинтересованность Сашка. «Ну, я не особо интересовался, но там, вроде как, привод на крышке вышел из строя. Она закрылась, и все, больше не открылась. А поскольку солнечные батареи все под ней, то энергия кончилась, и он встал. Техпомощь так и не прислали. А починить его можно?» «Можно, только зачем? На земле небось и аппаратуры такой не осталось, чтобы им управлять. Хотя, поговорю с Михалычем. Он любит всякой фигней заниматься. Чем фигней заниматься, лучше его в музей какой отдать. Ведь живая легенда». Васильич осуждающе посмотрел на нас с Сашей. «Зачем вещь портить, Вась? А кто тебе сказал, что мы чего-то портить собрались?» Я удивленно посмотрел на него. «А вот насчет музея, мысль очень здравая. Надо будет подумать». Мы еще немного посидели, поговорили о развитии космонавтики во времена оные, и, посмотрев на клюющих носом малых, я спросил: «Ну что, ребят, до дома? Утро вечера мудренее. Васильич, ты клаустрофобией не страдаешь?» — поинтересовался я у Василия, запихивая его в пустотный скафандр. «Да вроде нет, я же танкистом был, а там, сам знаешь, тесно. Ну, танк по сравнению со скафандром, это как президентский люкс сравнить с матрасом в теплотрассе. Хотя, что у космонавта в скафандре, что у танкиста в танке, главная заповедь одна». Со смехом изрек я, замыкая шейное кольцо: «Ты вот без своих пот, колок, никак не можешь». Вася негромко пыхтя устраивался внутри облегающего пространства. «Тут хоть насколько воздуха то хватит? Ну, если не…» Я посмотрел на него и, проглотив очередную подколку, продолжил: «Ну, где-то на 36 часов на основном патроне, и еще столько же на запасном. Нам хватит с избытком. Ты, главное, не волнуйся. Техника надежная, отработана столетиями, так что все будет в порядке». Завершил я свою тираду и, водрузив ему на голову шлем, зафиксировал его в кольце, одновременно активировав все системы жизнеобеспечения. «Вов, а как тут со связью?» — поинтересовался Сашка, стоя со шлемом в руках. «Ну, частичная активация имплантов у вас уже прошла, так что зайдете в меню периферийных устройств, выберите управляющий модуль скафа, ну и активируете связи системы жизнеобеспечения». Я посмотрел на недоуменно смотрящего на нас Васю. «Блин, Василич то не слышит. Сейчас, я ему все сам включу». Саша, помня мои инструкции, надел на себя шлем и, немного повозившись, сам его зафиксировал, после чего ненадолго замер, разбираясь с системами скафандра, но, довольно быстро разобравшись, запустил все необходимые системы, включая модуль связи, после чего мы быстро все перепроверили и отправились к верхнему шлюзу, ведущему на поверхность. По дороге я еще раз напомнил им про фактическое отсутствие привычной нам силы тяжести и о соблюдении необходимых мер безопасности, озвученных мной еще до начала нашей прогулки. Маша с нами ожидаемо не пошла, отговорившись тем, что ей не хочется оставлять малых без присмотра. Василич пытался вильнуть в сторону, но этот номер у него не прошел, и теперь мы втроем шли к точке выхода на поверхность Луны, расположенной на самом верхнем ярусе нашей базы. В небольшом ангаре перед шлюзом мы расположились в удобных креслах, ожидающей нас гравиплатформы, рассчитанных на человека в скафандре, и в сопровождении двух дроидов охраны, взятых на всякий случай, выплыли наружу. «Ой, Володь, у меня скафандр надулся», — раздался у меня в шлеме взволнованный голос Василия сразу после того, как мы преодолели призрачную пленку защитного поля. «Вась, у всех надулся», — успокоил я своего спутника, повернувшись к нему всем телом. «Тут же безвоздушное пространство, так и должно быть, сейчас еще и сила тяжести почти пропадет. Вот, пропала, ты теперь весишь раз в 6 меньше, чем обычно. Стой, да куда же тебя понесло-то?» Успев поймать не кстати оттолкнувшегося от кресла Василича, я водрузил его на место, пристегнув имеющимся ремнем безопасности. Говорил же, аккуратнее надо, рассчитывая усилия при любом движении. Потом, до места доберемся, там и попрыгаешь. А легко то как, в каждом Васином слове сквозила эйфория. Я теперь прямо как перышко, перышко, перышко. Пробурчал я, ты лучше сядь поудобнее, сейчас разгоняться будем. Наша платформа поднялась метров на 800 над поверхностью и, встав на заложенный заранее курс, начала плавно разгоняться, отчего нас основательно вдавило в кресло. На достаточно большой высоте, в безвоздушном пространстве, скорость фактически не ощущалась, и разогнавшиеся до нескольких тысяч километров в час, наше транспортное средство, по ощущениям, просто неслышно скользило над погруженной во тьму поверхностью планетоида. Показавшийся вдруг вдали терминатор, мы пересекли почти мгновенно. Вот, только что мы смотрели на ясно очерченную границу между светом и тьмой, и вдруг раз — и мы уже вылетели в освещенное яркими лучами солнца пространство. Моментально сработавшие светофильтры надежно оградили нас от яростного излучения безжалостного, в отсутствии атмосферы родного светила. И сразу же при ослепительном свете солнца, при взгляде на ярко освещенную поверхность Луны, проносящуюся под нами, стала чувствоваться огромная скорость, с которой перемещалась наша гравиплатформа. «Смотри на звезды», — посоветовал я отшатнувшемуся от борта Василичу, который, посмотрев вниз и не на шутку испугавшись, резко отшатнулся от борта. «Там красиво и спокойно». Вася непроизвольно сглотнул и поинтересовался: «С какой же мы скоростью летим, что все сливается?» «С хорошей, Вась. Если страшно, то просто не смотри». Не вдаваясь в подробности, ответил я. Лучше ему не знать, что с такой скоростью на Земле и истребители пока не летают, да и в ближайшем будущем не будут. Саша, кстати, с интересом разглядывал проносившиеся под нами пейзажи, совершенно не испытывая ни малейшего дискомфорта. Про дроидов промолчу, им вообще, похоже, все было по барабану. Везут, и ладно. Еще через несколько минут наш транспорт сбросил скорость и, заложив небольшой вираж, плавно опустился на поверхность, застыв как вкопанный буквально в нескольких метрах от навечно застывшего матово-серебристого аппарата, чужеродно смотрящегося на фоне окружающего ландшафта, в чем-то похожего на краба или на большой ночной горшок на колесиках. Хотя, если честно, на краба он был похож больше. «О, мужики, прибыли», — сообщил я народу, сверив полученные данные с имевшейся у меня схемой расположения искомых объектов. «Позвольте представить, Луноход-2», — немного театрально указал я перчаткой скафандра на застрявший в окружавшем небольшой кратер валипороды рукотворный объект. Ребята, как по команде, повернулись в указанную сторону и с минуту послушно разглядывали застывшую много лет назад, с нелепо приоткрытой крышкой приборного отсека, машину. «Вылезать уже можно?» — поинтересовался первым оправившийся от наваждения Саша. «Даже нужно». Я отстегнул страховочный ремень и, показав пример, первым вылетел через борт. «Только аккуратнее. Помните, что я вам говорил про пониженную силу тяжести?» «Угу. Что об стенку горох?» Если Василий, уже наученный горьким опытом, полученным еще в начале нашей поездки, когда он чуть не вылетел из кресла аккурат в начале набора скорости, выбирался аккуратно, то Сашка, отстегнувшись, с силой оттолкнулся от платформы и, совершив немыслимый кульбит, улетел на несколько метров в сторону, свалившись боком на поверхность. «Саша, Ты как? Аккуратнее. Так твою так. Силы тяжести хоть и нет, но масса-то никуда не делась. Можно ведь и ребра переломать. С чувством обратился я к нему. Хотя, я, конечно, утрировал. Хитрые скафандры с лихвой компенсировали такие выходки, не позволяя находящемуся в них человеку получить какие-либо травмы при столкновении с препятствиями. Предел у них, конечно, был, но достигнуть его в наших условиях было нереально. «Да все нормально», — отозвался новоявленный каскадер, даже ничего не почувствовал. «Просто немного не рассчитал, в следующий раз буду аккуратнее, а вообще захватывающие ощущения», — добавил он, поднимаясь на ноги из небольшого облака, повисшей над поверхностью и не спешащей опадать пыли, висевшей на одном месте. «Я тем временем аккуратно прилунился, выпрыгнув из нашего транспорта, и, подойдя подпрыгивающим шагом к луноходу, пошевелил заклинившую крышку. О, точно в отчете написали. Цепанул породы, и при принудительном закрытии засыпал всю батарею, да еще крупные куски в механизм открывания попали. Почему он раскрыться и не смог, вернее, сначала закрыться, добавил я, рассматривая заклинившие устройства. Володь, ты бы все-таки поаккуратнее, отреагировал подошедший Василич на мои манипуляции с механизмом. Это ведь все-таки история, да чего ему будет то, техника военная, пробормотал я, пытаясь выковырнуть лезвием входящего в комплект скафа немаленького тесака кусок породы, застрявший в приводе. Во, есть! Камешек, мешавший движению крышки, вылетел, и достаточно тяжелая деталь плавно опустилась на корпус лунохода. Вов, а возможно его отремонтировать? Поинтересовался подошедший Сашка. Да можно, ответил я, открывая вручную верхнюю панель, выводя ее в рабочее положение. Ну вот, теперь хоть на луноход похож, добавил я, до конца откинув крышку приборного отсека. Ничего не сломал? Вася прямо весь испереживался за легендарный механизм. Василич, ты прям как наседка над цыпленком. Что ему будет то? Сколько лет тут сломанный стоит? И ничего. Я рукавом скафа за несколько раз смахнул засыпавшую батарею пыль, краем глаза заметив, как Саша ковыряет пальцем странно знакомый мне нарост на одном из манипуляторов. «Саша, это же бур, не суй туда палец, обратно не вытащишь, только резать», — окликнул я внимательно осматривающего безжизненные манипуляторы неподвижного механизма зятя. «Да я и не совал туда ничего», — откликнулся тот, отдернув руку. «Так, просто посмотрел, а откуда ты знаешь, что потом не вытащить?» Я усмехнулся. «Да помню, как-то в детстве водили нас на экскурсию, так тетка еще рассказывала про чела из приемной комиссии, решившего проверить, правда ли то, что из этого устройства ничего нельзя вытащить обратно. Он туда сунул палец, и все, обратно никак, можно только дальше проталкивать, а палец ведь не отстегивается». Я рассмеялся, так что из-за него пришлось загубить дорогостоящий узел. «Интересно, а как они это сделали?» Ответить я не успел. «Вов», — отвлек меня возглас Василича, указывавшего на загоревшиеся на борту аппарата сигнальные огни. «Что это?» «Однако, питание пошло», — ответил я, одновременно сканируя объект. «Я же солнечную батарею привел в рабочее положение. И что, заработает?» — спросил Сашка, пробуя потолкать увязший в грунте луноход. «Вряд ли», — скептически ответил я, рассматривая проявившуюся энергетическую активность. «Батареи заряд не берут, аппаратуре напруги не хватает, да и не оживет она, замерзло все к ядрине фене, тепловой источник давно сдох, подогрева нет, а химическим аккумуляторам, равно как и древней электронике, нужна определенная температура для нормальной работы. Помнишь, Вась, как мы пытались замороженный аккумулятор зарядить на твоем Форде? 2 часа маялись, и ноль эмоций, пока в тепло не занесли и он за сутки не оттаял. Помню, как не помнить, чуть все тогда себе не отморозил. Мне показалось, что Василича аж передернуло, после того, как он вспомнил про это дело. А я тебе говорил тогда, что нифиг около машины на морозе скакать и шариками звенеть. Сидел бы у меня в тепле, пока подзарядить пытались. Или надо было сразу новый акт покупать, а не мерзнуть. Кстати, я твой потом, когда он оттаял, зарядил, так он еще 2 года у Татьяны на машине отпахал. Так это ты все, типа давай зарядим, поработает еще. Ну правильно, я же видел, что тебя жаба душит, новый покупать. Вот и пробовал, хотя сразу тебе сказал, что если надо срочно, то вариант только один, через магазин. Ой, да ладно тебе всякую фигню вспоминать, ты лучше скажи, что с ним, он указал рукой на раритет, делать будем? В смысле, а зачем нам с ним чего-то делать? Я просмотрел данные от сканеров, ХМ, очуметь, на электронику Питалова пошло, в обход аккумуляторов. Ну, предки, умели технику делать, чего пошло? Недоуменно спросил Василич, чего ты там высмотрел? Я негромко чертыхнулся про себя и, связавшись с управляющими блоками Васиного и Сашиного скафов, активировал у них функцию активного сканирования с выводом визуальной информации на лицевой экран, заодно объяснив им, что они видят. Так какой же тут запас прочности? Поинтересовался после осознания появившейся на прозрачном забрале картинки, имевшей серьезное техническое образование Василий, однако солидный, но, боюсь, что чудо не произойдет, фотоэлементы мощности необходимой не дают, время, как говорится, сточило ударный механизм, треть ячеек не функциональны, да и не рассчитывались они на прямое запитывание всей начинки, или рассчитывались, пытаясь отыскать информацию в сети, ответил я, Вов, а его починить можно? Поинтересовался Сашка, старательно сметающий остатки грунта с поверхности теплообменника аппарата. Думаю, что да, проблемы это не составит, только для чего, а прикинь, как круто будет, если он на связь с супом выйдет, то та шума будет. Я хмыкнул, шума там и так хватает, хотя, если припрячь Михалыча, то может, что и выйдет, у него опыт уже есть. Правда, мерзкий марсоход он пока так и не собрал, он у него до сих пор в трюме в куче валяется. Попробую Полищука напрячь, он, хоть и прижимистый хохол, но, думаю, что на советскую технику немного ресурсов потратит. Сейчас, транспорт закажу. Связавшись по короткому с базой, и выдав ЦУП эвакуации лунохода на линкор, я повернулся к своим спутникам, обсуждавшим незначительное повышение мощности выдаваемой фотоэлементами солнечной батареи допотопного гравицапа, и поинтересовался. Ну что, дожидаемся эвакуации аппарата и на базу? Или оставляем луноход в покое, и двигаем к Аполлону, на что ожидаемо получил ответ, что, мол, луноход они уже посмотрели, и потом на корабле рассмотрят поподробнее, а вот американскую технику еще не видели, и очень даже заинтересованы рассмотреть ее поближе. Еще через 5 минут мы покинули отчаянно пытающийся заработать советский агрегат, и, загрузившись на платформу, отправились в сторону легенды, вызвавший в свое время множество ожесточенных споров на планете Земля. 7. Я как раз заканчивал накачку Геннадия последними, перед отправкой его на Землю инструкциями, как меня на секунду отвлек входящий вызов. Скосив глаза на заморгавшую иконку и определив абонента, я сбросил соединение, отправив одновременно сообщение о том, что я занят, и продолжил раздачу ЦУ. Мы как раз уже были в лифте, направляясь к основному внутреннему космодрому, где Генку с командой уже ожидал подготовленный к вылету челнок. Время отдыха и адаптации закончилось, и теперь ребятам предстояла нелегкая миссия по легализации имевшихся у нас финансовых средств, необходимых для успешного финансирования уже зарегистрированного научно-производственного центра. Проводив новоявленного коммерческого директора до стоящего в готовности шаттла, я поприветствовал стоящий возле открытой аппарели народ и, хлопнув на прощание Гену по плечу, пожелал всем удачи. Пятерка отбывающих подтянулась, встав по стойке смирно, и отдав честь по имперским стандартам, организованно проследовала на посадку. Еле слышно взвизгнув приводами, аппарель закрылась, и, где-то через минуту кораблик бесшумно приподнялся над полом, втянул посадочные опоры, и плавно продавив защитное поле, устремился в сторону планеты. Я проводил взглядом моментально укрывшийся маскировочным полем челнок, и постояв еще немного у неспешно закрывающегося массивными бронеплитами проема, глядя на холодную звездную россыпь, связался с вызывавшим меня стармехом. «Здравствуй, Миколаич!» «Вызывал?» «Здравия желаю!» «Есть такое дело!» «У меня все готово!» Отозвался тот почти сразу. «КХМ!» «Что именно?» Я не сразу врубился, что он имеет в виду. «Дискавери вроде уже перебрали весь по Болтику. Так луноход тот, что давичи притащили. Все, готов, как новенький. Куда его дальше-то девать? Что уже?» Удивленно спросил я, поскольку адмирал еще так и не собрал разобранный ради интереса в наглую умыкнутый с Марса американский аппарат. «Да чего там возиться-то? Техника наша, советская. Простая, как автомат Калашникова. Сейчас, подойду». Я направился к лифту. «Добре, жду». Петр отключился, переместившись на техническую палубу, где находились основные ремонтные и производственные мощности нашего линкора, я сразу натолкнулся на встречавшего меня деда, стоящего рядом с блестящим луноходом. Как только я вышел из лифта и поздоровался с механиком, Гравицап шустро проехался вперед-назад, развернулся в разные стороны, открыл-закрыл крышку, пошевелил манипуляторами, после чего откатился в центр ангара и замер. «Вот, товарищ император, принимай аппарат», — указал на свежеотполированный луноход довольный Полищук. «Полностью исправен». Я подошел к стармеху, поздоровался и, обойдя кругом сверкающую механизму, поинтересовался. «Функционал полностью восстановили, а як же, даже немного усовершенствовали». «Сильно?» Я потрогал пальцем блестящий бок агрегата. «Да не, не очень. Кинематика вся родная осталась, только профилактику провели, ну и так, по мелочи изношенные детали заменили, накопители новые установили. Родные то в полную негодность за столько лет пришли, электронику посовременнее поставили, приемопередающую аппаратуру помощнее, программное обеспечение опять же что опять в воронку не свалился, да и остальное по мелочи». Улыбнулся механик. «Если что, то он даже телеметрию правильную выдаст. Все частоты подогнали, ну и наши добавили». Я хмыкнул. «Частоты, говоришь, добро, выношу тебе благодарность от собственного лица. А насчет того, что с ним дальше делать, знаю, кто ему применение найдет. Михалыч, есть минутка?» — вызвал я адмирала. «Зайди на техническую палубу, тут по твоему профилю дело есть». «Да, важное, на 100 миллионов. Давай, жду». Закончив разговор, посмотрел на Петра. «Минут через 5 специалист подойдет, он тут недалеко был». «Добре». Петр немного помолчал и спросил: «Командир, а что с американским модулем решили? Может, это, похороним хоть, а то как-то нехорошо получается». «Может и того, похороним», — в тон деду ответил я, — «но не сейчас, у них там и так хороший склеп получился, надежный. Если учесть, сколько он стоит, то вообще считай, предел мечтаний, венец, так сказать, американской мечты. И не смотри на меня так». Заметив возмущенный взгляд механика, я подпустил в голос чуток холода. «Да я ничего, не по-человечьи как-то. Угу, они там полвека сидят, а у инкисов все хорошо. Фильмы героические снимают, победы в лунной гонке празднуют, а про то, что случилось, как и про то, что следующим бортом тела вывести можно было, до сих пор никто не вспоминает. И всем им на это насрать, с высокой колокольни». «О, вот и Михалыч подошел. Здравия желаю, тащ адмирал». С энтузиазмом поприветствовал я нашего комфлота, вошедшего в ангар. «И вам не болеть», — ответил Михалыч, настороженно покосившись на вставшего по стойке смирно Петра, не отдавшего честь по причине отсутствия головного убора. «Что случилось?» Я хмыкнул. «Пока ничего страшного, но, может, не понял». Адмирал несколько напрягся. «Да нормально все, расслабься, дело тут есть, как раз по твоему профилю». Вскинув брови, изобразил немое удивление Михалыч, недоуменно переводя взгляд с меня на Петра. «Вот, смотри», — указал я на луноход, — «работает». Петра восстановил полный функционал, и плюс кое-какие плюшки от нас. Торопов, покосившись на меня, обошел вокруг сверкающего свежей полировкой аппарата, понаблюдал, немного вздрогнув от неожиданности за его эволюциями по палубе ангара, похлопал по надписи «СССР» на крутом боку и, покивав каким-то своим мыслям, спросил: «А я-то тут, с какого боку? Если хочешь, то марсоход тоже можем Петру поручить. У меня все руки до него никак не доходят. Правда, и не нужен он пока, но если...» «Лень, я тебя не узнаю», — с удивлением посмотрев на адмирала, констатировал я. «То ты феерическую хрень по каналу марсохода на Землю отправляешь, то стоя рядом с сенсацией, вернее, с сенсацией, хочешь в сторону свалить. Я же тебе русским языком сказал, что аппарат полностью сохранил весь прежний функционал, весь, включая все частоты, коды и пароли для связи с центром. Ну, или что там у них было, и ты предлагаешь...» Михалыч заметно оживился. «Настаиваю», — облегченно выдал я. «Только Аполлон обыграть не забудь. И, перед началом премьеры, все-таки не забудь ознакомить меня с содержанием. Хоть буду знать, чего ты там отчебучишь». «Премьеры, говоришь?» Бывший КАП-3 новым взглядом посмотрел на луноход. «Ознакомлю. Что ж не ознакомить? Я им такую, млять, премьеру устрою, что аво-го. Холливуд ихний еще долго в сторонке курить будет». При последних словах адмирала я аж закашлялся. «Михалыч, ты только нас не спали. Не боись, Володь, прорвемся», — успокоил меня адмирал, и, взяв в оборот до сей поры безмолвно стоявшего меха, увлек того к аппарату. Посмотрев на увлекшийся безмолвным обсуждением личный состав, я посчитал себя лишним на этом празднике жизни и тихонько свалил с технической палубы в ангар, где, отдав команду вольно вытянувшемуся передо мной личному составу в лице одного механика и десятка андроидов, неспешно осмотрелся и рассосался в сторону своих апартаментов. В принципе, фактически все неотложные дела в системе мы переделали, текучку переложили на остающихся, так что задерживаться здесь далее мне уже не имело никакого смысла и можно было по плану начинать потихоньку двигать в сторону дома, ну, то есть станции. Да и внучки уже замучили меня требованиями типа: «Дедушка, а когда мы поедем к бабушке?» За прошедшие дни они уже успели набегаться и по линкору, и по лунной базе, и теперь им не терпелось получить обещанную встречу. Да и время потихоньку начинало поджимать, поскольку ребят с малыми я выдернул на определенное время, ну, пусть можно будет неделю, другую выгадать разнообразными отговорками, но рисковать совершенно не хотелось. Хорошо хоть, установив в Солнечной системе малую станцию гиперсвязи, проблем с этой самой связью мы не имели, и все входящие звонки на мобильные телефоны могли переадресовываться абоненту вне зависимости от того, находится он в системе или нет. Если что, то можно будет отбояриться. Тем более, что старшенькие проявляли завидное беспокойство о Лизавете, отзваниваясь ей на телефон минимум один раз в день. Похвально, конечно, но если что, назвездим им по телефону с три короба. Связавшись с лунной базой, уточнил обстановку и, предупредив о визите, заказал себе перемещение ближайшим шаттлом. Вахтенный, правда, порывался выделить мне корабль вне расписания, но я отказался, поскольку подождать всего час до ближайшего рейса счел для себя совершенно незатруднительным. Нечего лишний раз ресурс тратить, тем более, ничего срочного пока не намечалось. Успев за час переварить гору входящей информации, и уже спускаясь на летную палубу, как-то невзначай задумался о том, что же будет, когда пределы нашей империи разрастутся хотя бы до сотой части от довоенной. Меня уже сейчас потихоньку начало доставать то, что без моего решения либо утверждения в нашем, в принципе небольшом совсем коллективе не происходило фактически ничего, не считая, конечно, совсем уж мелочей, ну и выходок некоторых адмиралов. Я и так справлялся только благодаря дополнительным возможностям, предоставленным мне имплантом, учитывая, что большинство вопросов, возникающих на точке нашего постоянного базирования, иначе говоря, станций, решалось в пределах компетенций находившихся там членов Императорского совета. Да и то, хоть бюрократический аппарат все более расширялся, то и дело приходилось отправлять им кучу ЦУ и согласований. Кажется, мы немного опростоволосились при подборе кандидатов на переселение, сделав упор на бойцов, разведку и СБ. Надо бы еще пополнить личный состав управленцами и провести опрос среди личного состава на предмет предоставления рекомендаций. Сделав себе в ежедневнике заметку по этому поводу, сбросил оформленные в официальный запрос пожелания в виртуальное пространство сформированного на днях постоянного контрольного центра, возглавляемого дядей Гансом. Ответ на мое пожелание не заставил себя ждать, несмотря на раннее время. У меня, кстати, иногда складывалось впечатление, что Ганс вообще никогда не спит, поскольку он находился на связи в любое время дня и ночи. Поначалу он еще иногда кабенился, но потом, осознав грандиозность и важность поставленной задачи, увлекся, и перестав вспоминать тот жесткий захват и насильственное перемещение его на орбиту, полностью включился в работу, отдавая себя порученному ему делу без остатка. В ответе, мною полученном, он сообщал, что в принципе предвидел поднятые мною проблемы, и имел смелость разработать встречные предложения с перечнем мероприятий и списком пригодных лиц, достойных перемещения, включая краткие характеристики, которые требуют моего одобрения. Опять одобрение, млять, а сами опять нифига не могут. Переформулировал пожелание с упором на его усмотрение и отправил ему по новой, назначив его ответственным за результат с подтверждением новых полномочий. Пусть привыкает к самостоятельной работе, не то задергает, согласовывая каждую кандидатуру. Надеюсь, всю Германию он не утащит. Шутка.